По-осеннему кычит сова над раздольем дорожной рани. Облетает моя голова, куст волос золотистый, вянет, полевое степное кугу. Здравствуй, мать голубая осина. Скоро месяц, купаясь в снегу, сядет в редкие кудри сына. Скоро мне без листвы холодеть, звоном звезд насыпая уши. Без меня будут юноши петь, не меня будут старцы слушать. Новый с поля придет поэт, в новом лес огласится свисти. По-осеннему сыплет ветр, по-осеннему шепчут листья. 1920 год. Песнь о хлебе. Вот она, суровая жестокость, где весь смысл страдания людей. Режет серп тяжелые колосья, как под горло режут лебедей. Наше поле издавна знакомо с августовской дрожью поутру, перевязано в снопы солома, каждый сноп лежит, как желтый труп. На телегах, как на катафалках, их везут в могильный склеп, а Вин, словно дьякон на кобылу, гаркнув, чтит возница погребальный чин. А потом их, бережно, без злости, головами стелют по земле, и цепами маленькие кости выбивают из худых телес. Никому и в голову не встанет, что солома — это тоже плоть. Людоедки мельницы зубами в рот суют те кости обмолоть. И измелево, заквашивая тесто, выпекают груды вкусных яств. Вот тогда-то входит яд белесый в жбан желудка, яйца злобы класть. Все побои ржи в припек окрасив, грубость жнущих сжав в духмяный сок, он, вкушающим соломенное мясо, отравляет жернова кишок, и свистят по всей стране, как осень, шарлатан, убийца и злодей, от того, что режет серп колосья, как под горло режут лебедей. 1921 год. Хулиган. Дождик мокрыми метлами чистит ивниковый помет по лугам. Плюйся, ветер, охапками листьев. Я такой же, как ты, хулиган. Я люблю, когда синие чащи, как с тяжелой походкой валы, животами листвой хрипящими по коленкам марают стволы. Вот оно, мое стадо рыжие. Кто ж воспеть его лучше мог? Вижу, вижу, как сумерки лижут следы человечьих ног. Русь моя, деревянная Русь, я один твой певец и глашатый, звериных стихов моих грусть. Я кормил резедой мяты. Взбрежье полночь, луны кувшин, зачерпнуть молока берез. Словно хочет кого придушить, руками крестов погост. Бродит черная жуть по холмам, злобу вора струит в наш сад. Только сам я разбойник и хам, и по крови степной конокрад. Кто видал, как в ночи кипит кипяченых черему храть? Мне бы в ночь в голубой степи где-нибудь с кистенем стоять. Ах, увял головы моей куст, засосал меня песенный плен,